Глава пятая. Кролики легко относятся к превратностям судьбы, и не следует воображать, что заключенные испытывали большой страх после того, как утих шум облавы. Когда же они прибыли на скаковое поле в большом городе и были осторожно вынуты один за другим, им не на что было пожаловаться. Они очутились в просторном загоне, где находилось много вкусной пищи и не было никаких врагов. Тренировка их началась с первого же утра. Открыли ряд дверец, ведущих на примыкавшее к загону обширное скаковое поле. Когда кролики разбрелись по этому полю, явилась гурьба мальчиков и с шумом принялась их гонять, пока все они не оказались опять в прежнем загоне, называвшемся пристанью. Эти упражнения продолжались несколько дней, и кролики поняли, что спасение от погони следует искать только в пристани. Тогда начался второй урок. Всю стаю выгнали через боковую дверь на длинную дорожку. Мальчишки и собаки погнали кроликов. Некоторые из молодых по привычке делали разведочный скачок. Низко проносясь над землей, во главе всей погони скакал великолепный, черный с белыми пятнами кролик. На его стройные ноги и блестящие глаза все обратили внимание уже в загоне. Теперь же, оказавшись на поле, он повел за собой всю армию, стелясь над землей. «Гляньте на этого! Но разве не боевой конек?» — крикнул невзрачный с виду конь-ирландец, и эта кличка так и осталась за Джеком. Пробежав половину поля, кролики внезапно вспомнили о пристани и бросились к ней, как снежная вьюга по сугробам. В этом и заключался второй урок — нестись прямо к пристани, как только их выпустят. За неделю все кролики успели его выучить и были готовы к торжественному состязанию скакового клуба. Боевой конек хорошо был знаком теперь конюхам и посетителям. Одна окраска уже выделяла его. Кроме того, длинноухая стая сама признавала его своим вожаком. Посетители клуба держали пари не только на собак, но и на него. Любопытно было бы знать, выпустит ли в этом году старик Дигнам своего Минки на арену. «Если да, бьюсь об заклад, что боевой конек обгонит даже такого хорошего пса, как Минки». «Ставлю 3-1, что моя Дженс цапает боевого конька, не дойдя до большой трибуны». «А я потягаюсь с тобой, да не как-нибудь, а на доллары», — отозвался ирландец Микки. «Мало того, ставлю месячные жалования, что на свете нет ни одной собаки, которая могла бы заставить боевого конька хоть раз свернуть с пути за всю скачку». Так они спорили и гадали, и с каждым днем росло число людей, убежденных в великих способностях боевого конька.